Дополнительные материалы. Фрагмент из книги Дональда Трампа и Роберта Киосаки «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты?» Глава 17. Как сказалось на вашей жизни учеба в военном училище? Ответ Роберта. Было три причины, по которым я пошел в военное училище. Когда мне было 10 лет, и я учился в 5 классе, учитель заставлял нас изучать жизнеописание великих первооткрывателей — Колумба, Кортеса, Магеллана и Васко да Гамы. Читая эти книги, я мечтал стать моряком и исследовать нашу планету. В 13 лет, когда дети на уроках труда вырезали из дерева салатницы для своих мам, я попросил учителя разрешить мне построить яхту. Я заказал по почте чертежи и в течение нескольких последующих месяцев с неописуемой радостью занимался постройкой 8-футовой яхты класса «Эль Торо». Труд был одним из немногих предметов, по которым я получал отличные отметки. Дни, когда я плавал на своей яхте по водам залива Хило, названного так по имени города, в котором я вырос, были одними из самых счастливых в моей жизни. Сидя в яхте, я предавался мечтам о далеких портах и экзотических женщинах. Когда в средней школе консультант по профориентации спросил, чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь, я ответил: «Хочу плавать по морям в такие экзотические места, как Таити, пить пиво и бегать за женщинами». Вместо того, чтобы меня отругать, он сказал: «У меня как раз есть для тебя одно учебное заведение», а затем протянул брошюру об Академии торгового флота США и посоветовал: «Прочитай ее. Учиться там нелегко, но если ты действительно хочешь стать моряком, я помогу тебе попасть в эту академию». В 1965 году, получив от сенатора Дэниела Иноуи направление Конгресса США на учебу, я покинул сонный городок Хилла и отправился в Нью-Йорк учиться на офицера торгового флота. В 1968 году, во время моей стажировки на море, мы зашли в порт Папиэте на Таити, где я пил пиво и крутил роман с одной из самых красивых женщин в моей жизни. Она была диктором прогноза погоды на телевидении и претенденткой на титул «Мисс Таити». Мои мечты сбылись. Я осознал, что бой — это решающая проверка силы воли и степени подготовки. В бою нельзя было занять второе место, и победителем становился тот, кто был лучше подготовлен. Вторая причина поступления в академию заключалась в том, что у моего отца не было денег, чтобы оплатить мне учебу в колледже. Он сказал мне: «С того дня, как ты окончишь школу, тебе придется заботиться о себе самостоятельно». Так и вышло. Поступление в академию означало, что государство оплатит все расходы на обучение, проживание, питание и обмундирование, а также возместит дорожные расходы. Кроме того, нам на каждый месяц платили маленькую, реально маленькую зарплату. Третьей и, пожалуй, самой главной причиной была дисциплина. В средней школе я часто посвящал серфингу больше времени, чем урокам. Даже после того, как мой папа, который был школьным инспектором, поймал меня на том, что я прогуливал уроки, у меня все равно не было сил устоять перед этим искушением, если на море была хорошая волна. Я знал, что мне не хватает дисциплинированности. Если бы я поступил в Гавайский университет, то никогда не смог бы его окончить. В академии меня приучили к дисциплине довольно жестким способом. Нас часто подвергали наказаниям и очень суровым. Академические предметы оказались труднее, чем я ожидал. Без твердого воинского порядка я не сумел бы получить диплом. Кроме того, я научился исполнять и отдавать приказы. Другими словами, я научился лидерству. Если вы взглянете на квадрант денежного потока, то увидите, что лидерство крайне необходимо для успеха в квадранте «Б». После 3 лет железной дисциплины и обучения лидерству на последнем курсе меня повысили до командира батальона. Теперь моя работа заключалась в том, чтобы обучать лидерству первокурсников, очень похожих на меня в момент поступления в академию. Зеленых соложат, которые думали, что могут сломать систему. Самые главные уроки. После 4 лет учебы в академии я записался добровольцем в корпус морской пехоты, потому что все еще продолжалась война во Вьетнаме. В летной школе ВМС я получил 2 урока, которые определили мою дальнейшую жизнь и сослужили мне хорошую службу. Вот они. Одним из самых увлекательных компонентов летной подготовки было обучение приемам ближнего воздушного боя, который на жаргоне пилотов именуется «собачьей свалкой». В то время мы учились летать на одномоторных поршневых самолетах Т-28 «Троян», похожих на истребители эпохи Второй мировой войны. Это была мощная и скоростная машина, не прощавшая ошибок. Несколько курсантов разбились, потому что самолет был чрезвычайно маневренным и чутким в управлении. Плохого пилота такая машина могла убить. Однажды во время самостоятельного полета я отыскивал в небе своего инструктора, которому предстояло меня атаковать. Внезапно в наушниках шлемофона я услышал «тра-та-та-та-та», так инструктор давал мне понять, что бой начался. Действуя так, как меня учили, я включил подачу обогащенной горючей смеси, чтобы защитить двигатель, и бросил машину вправо с переворотом, чтобы стряхнуть атакующего. Но в наушниках продолжало звучать «тра-та-та-та-та, получи, сосунок». Как я ни старался оторваться от инструктора, не удавалось. Я выполнял горки, закладывал виражи, переходил в пике, но все было бесполезно. Я почти ничего не видел, потому что у меня запотели стекла летных очков. Добрых 10 минут инструктор висел у меня на хвосте, не поддаваясь ни на какие мои уловки. На земле начался разбор полета. Когда инструктор жестами показывал, как я действовал в воздухе, у меня горло подкатывала тошнота. Меня мутило вовсе не потому, что мы совершали умопомрачительные маневры. Все дело было в осознании того факта, насколько плохим пилотом я был и скольким еще вещам мне предстояло научиться. Именно тогда инструктор сказал то, что навсегда врезалось в мою память. Проблема этого бизнеса в том, что тут нельзя занять второе место. Живым возвращается домой только один пилот. Этот момент стал переломным в моей жизни. С тех пор я никогда не жалел сил на то, чтобы практиковаться. Практиковаться и еще раз практиковаться. Позднее во Вьетнаме мне еще не раз предстояло услышать те же самые слова, только там все было по-настоящему. Там летали настоящие пули, никаких тра-та-та-та инструктора по радио. Сегодня я побеждаю в бизнесе не потому, что очень умен или никогда не совершаю ошибок. Я побеждаю, потому что в моем мире нельзя занять второе место. Подозреваю, что Дональд придерживается того же правила. Второй определяющий момент связан с риском. Когда я слышу, как кто-нибудь говорит заниматься инвестированием рискованно, мне сразу становится ясно, что человек не готов этим заниматься. После того памятного дня в воздухе я осознал, что бой — это решающая проверка силы воли и степени подготовки. В бою нельзя занять второе место, и победителем становится тот, кто лучше подготовлен. Я стал считать, что риск заключается не в самом сражении, а в неготовности к нему. В бизнесе и инвестировании я фанатичный приверженец практики и тщательной подготовки. Чтобы уменьшить риск, я практикую, совершенствую свои знания и умения. Я играю, чтобы выиграть, а выигрыш достается тому, кто меньше рискует и больше уверен в себе. Из всех рисков я выбираю наименьший. Прежде чем вложить реальные деньги в свою первую сделку с недвижимостью, я посетил семинар для начинающих инвесторов и рассмотрел больше сотни потенциальных сделок. Я объездил все Гавайи, но риэлторы в один голос убеждали меня: того, что вы ищете, не существует в природе. И все же после нескольких месяцев поисков я, наконец, нашел небольшую сделку на острове Мауи. Это была однокомнатная квартира в кондоминиуме возле пляжа всего за 18 тысяч долларов. С тех пор я рассмотрел десятки тысяч потенциальных инвестиций, но приобрел лишь считанные из них. Потерпев неудачу в бизнесе по производству водонепроницаемых нейлоновых бумажников для серфингистов, я вернулся к дисциплинированному повторению цикла. Учеба, практика, учеба, практика. Я осознал, что риск заключается не в предпринимательстве, а в неготовности к нему. Понимание того, что в моем мире нельзя занять второе место, и осознание того, что больше всех рискует неподготовленный человек, определило отличительные особенности моего способа поиска богатства. Большинство людей инвестируют деньги, но не хотят инвестировать время. Мы с Дональдом вкладываем в работу много времени, потому что ставим на кон большие деньги. Мы готовимся к инвестированию. Ведь риск не в предпринимательстве, а в неготовности к нему. Чем военное училище отличается от бизнес-школы? Глядя на представленные на рисунке 22 треугольники БИ, легко увидеть, почему военное училище и военная служба лучше готовят человека к предпринимательству и инвестированию. Дело в том, что бизнес-школы фокусируются на внутренних компонентах треугольника БИ, то есть на содержании. Военные училища фокусируются на внешних элементах, то есть на контексте. 4 года учебы в военном училище и почти 6 лет на военной службе подготовили меня к жизни в реальном мире предпринимательства и инвестирования. Они дали мне прекрасное образование, потому что научили меня: первое — соблюдать дисциплину, второе — фокусироваться, третье — ставить миссию выше своих собственных интересов, четвертое — подчиняться приказам, исполнять приказы и отдавать приказы, пятое — контролировать свой страх и гнев, шестое — изучать и уважать своего противника, седьмое — доверять своим товарищам по оружию и быть готовым отдать за них жизнь, так же, как они готовы отдать жизнь за меня, и восьмое — готовиться, прежде чем вступать в битву.